Все с той же мерзкой ухмылкой Сэнс остановился прямо перед Джонни и окинул его испытывающим взглядом с головы до ног. «Так-так», — проблеял он, — «кого я вижу? Наш беглец отыскался». «Тихо, приятель», — угрожающе прошипел Джонни. «Тут все чисто», — пожал плечами Сэнс. «Ни одного легавого в радиусе 100 метров». Он чуть-чуть отодвинулся и еще раз внимательно оглядел Джонни. «А ты неплохо выглядишь, старина». «А с чего бы мне плохо выглядеть, коли я чувствую себя отлично?» — буркнул Джонни. «Что ты задумал, Сэнс?» «Я? Ничего. Просто интересно было посмотреть, как выглядит настоящий убийца. Вот и все». «Я никого не убивал, Сэнс», — процедил Джонни сквозь стиснутые зубы. «Да? Вот как? Да неужто? Знаешь, Джонни, а вот многие думают по-другому». Джонни предпочел промолчать. Ему всегда было противно слушать этот тонкий, визгливый голос, эту манерную речь с нарочито протяжным южным акцентом. Сэнди родился и вырос в Гарлеме, но, не зная вы, откуда он родом, могли бы подумать, что из Джорджии. Одному Богу известно, по какой причине этот ублюдок всегда разговаривал, словно черный раб с хлопковых плантаций. Сэнс все еще приторно улыбался, явно наслаждаясь замешательством Джонни. «Держу пари, парень. Копы спят и видят упрятать тебя за решетку». «Только через мой труп», — коротко буркнул Джонни. «Убийство», — сокрушенно покачал головой Сэнс. «Ох-охо, ну и дела. И куда только катится мир». «И ведь ничего не боятся. А я-то думал, за убийство сажают на электрический стул». «Странно. Эй, Джонни, я не ошибся. Это верно, что за убийство у нас поджаривают?» «Слушай», — сквозь зубы прошипел Джонни, — «а ты не слишком много болтаешь?» Сэнс визгливо засмеялся. «Ой», — протянул он, — «ой, боюсь. Да ты никак и меня убьешь, а, Джонни? В жизни не видел, чтобы ты так бесился. Просто-таки дьявол какой-то, ей-богу». «Успокойся, Сэнс, и не вопи так. На черта ты мне нужен». «Ох, Джонни, малыш, не говори так», — жалобно проговорил Сэнс. «Мне и нужно-то от тебя только одно. Сам, небось, догадываешься, верно, Джонни? И будь я проклят, если не получу этого, когда тебя поджарят». «Послушай ты, грязный ублюдок!» «Ох-ох-ох, Джонни, полегче на поворотах, сынок! Думай, что говоришь!» «И что за молодежь нынче пошла? Гляди, малыш Джонни, я ведь и обидеться могу! Я человек тонкий, ранимый! Вот обижусь, пойду и позвоню копам, а уж они, небось, будут рады-радехоньки! Мигом слетятся, словно мухи на мед! А ты ведь этого не хочешь, верно, Джонни?» «Что ж, давай звони», — рявкнул Джонни. «Да гляди, чтобы это не казался твой последний звонок». Сэнс снова противно захихикал. «Не, сынок, и не мечтай. А вот когда они обреют тебя, будто индейку на жаркое, досунут в духовку, вот тогда я всласть позабавлюсь. Нарочно приду поглядеть, стану первый ряд». «Да еще и Синди прихвачу, чтобы ты полюбовался, как я буду щупать ее за задницу вот этими самыми руками». Он сладострастно вытянул руки вперед и пошевелил пальцами прямо перед носом у Джонни, явно наслаждаясь его беспомощностью. «Ну как тебе это, малыш? Вот этими самыми руками?» «Заткнись, Сэнс!» — угрожающе прошипел Джонни. «Ну, ты опять за свое. Пойду-ка я, пожалуй, позвоню». «Давай иди, иди, иди, ублюдок. Хочешь, чтобы я свернул тебе шею прямо в телефонной будке? Тогда шагай». Сэнс омерзительно улыбнулся. «Да ты что, дружище, я просто пошутил, вот и все. И нечего. А ну, убери от меня свои вонючие лапы, пшел вон». Улыбка медленно сползла с лица Сэнса. Губы его, вытянувшись в тонкую полоску, побелели. Он оскорбленно шмыгнул носом. Он, казалось, хотел что-то добавить, но не успел. Снова зазвучала музыка, и Джонни испуганно вздрогнул. Он даже не заметил, как музыканты вновь оказались на эстраде. Несколько ламп потушили, и свет в зале сразу стал тусклым. Воспользовавшись этим, Сэнс бочком-бочком двинулся в сторону. Но неожиданно для него Джонни вдруг протянул руку и словно клещами стиснул ему локоть. «Постой-ка, Сэнс, я с тобой еще не закончил». «Но послушай, сынок, ты ведь сам только что...» «Стоять, я сказал, а то я плохо вижу в темноте, а телефонные будки отсюда и подавно не видно». Тусклый голубой свет залил маленькую дверь в стене, и у Сэнса опять вырвался смешок. Длинная цепочка девушек выскользнула откуда-то из-за эстрады. Тонкие браслеты на руках и ногах позвякивали в такт музыки. Расшитые блестками юбочки танцовщиц в свете прожектора ослепительно сверкали, посылая в зал дрожащие отблески. В руках у девушек были маленькие черные шляпные коробки. Чуть слышно, позвякивая браслетами, они двигались друг за другом, держа картонки в вытянутых руках над головой, будто умоляя какое-то божество о милости или собираясь принести ему жертву. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, по какому признаку Сэри подбирал себе танцовщиц. Девицы все как одна были длинноногие и грудастые. Даже в темноте Джонни успел заметить, как хозяин клуба плотоядно облизнулся. Призывно вращая бедрами, девицы встали полукругом около эстрады. Музыка, как по мановению волшебной палочки, вдруг стихла. На полу вспыхнуло янтарное пятно света, покрутилось на полу и метнулось в сторону, туда, где слева от сцены висел тяжелый занавес. Зал взорвался аплодисментами. Там, в ослепительном круге огней, улыбалась Синди Мэтьюс. Зал затаил дыхание. Она была полностью одета. Потоки янтарного света, заливая ее с головы до ног, яркими лужицами стекали на пол. Как только воцарилась тишина, тело девушки изогнулось в напряженной позе. Сейчас она напоминала пантеру, изготовившуюся к прыжку. Меднокожая, она была гораздо светлее Джонни, с высокими скулами, изящно очерченными, выпуклыми ноздрями настоящей дочери Африки. Большой чувственный рот с пухлыми губами, гладкая прическа, обрисовавшая небольшую изящную головку, придавали чертам ее лица какое-то загадочное, почти звериное выражение. Взгляд девушки казался тяжелым и таинственным, как у сфинкса. Облегающее черное платье обрисовывало каждую выпуклость грациозного тела. Воротничок пелерины доходил до самого подбородка. Тонкая ткань в любую минуту, казалось, готова была треснуть под напором упругой груди. Согнутые в локтях руки тесно прижаты к бокам, изящные ножки в туфельках на высоких каблуках в самом центре янтарного круга света сразу бросались в глаза. На руках Синди были узкие черные перчатки, доходившие до самого локтя. Положив руки на бедра и пристукивая каблучками, она грациозно двинулась вперед, пока не остановилась в самом центре шеренги полуголых красоток, а музыканты молча ждали. Послав зрителям дразнящую улыбку, она принялась медленно стягивать с рук перчатки. В то же время девушки за ее спиной опустились на колени. Поставив шляпные коробки на пол, они будто по команде разом сняли с них крышки. И все это время Синди медленно, словно нехотя, стягивала с рук тонкие перчатки, будто это была кожура какого-то экзотического фрукта. А девушки за ее спиной, достав по паре перчаток из каждой коробки, также медленно и лениво натягивали их на руки, Так что, когда вторая перчатка Синди, блеснув на свету, бесшумно упала на пол к ее ногам, все красотки, как одна, уже были в таких же черных перчатках. «Волшебница! Она очаровала меня!» — прошептал, как завороженный Сенс. «Черт побери, приятель! Это женщина! И в самом деле...» «Заткнись!» — прошептал Джонни сквозь зубы. В зале зазвучала музыка. На этот раз это была не та почти мучительно сладострастная мелодия. Нет, в ней не было даже намека на чувственность. И танец, который исполняла Синди, никак нельзя было назвать эротическим. Будь он таким, какой обычно ожидаешь увидеть в заведениях подобного сорта, так сказать, обычной жалкой пародией на стриптиз, сопровождаемой призывными взглядами и бешеным вращением бедер, копам и в голову бы не пришло найти в нем нечто недозволенное, а сэре Моргану, вполне вероятно, не пришлось бы раскошеливаться каждый месяц на изрядную сумму. Нет, танец Синди был совсем другой. Никакой акробатики, никаких дешевых трюков с занавесом, ничего даже отдаленно напоминающего балаган. И к тому же она не улыбалась. Одна короткая, дразнящая улыбка в самом начале, и лицо ее вмиг стало серьезным, даже суровым. Казалось, она и думать забыла о том, что вокруг нее полный зал затаивших дыхание зрителей, оркестр и целая шеренга полуголых красоток. Все было так, будто толпа людей каким-то непостижимым образом вдруг оказалась за ширмой в ее собственной спальне. Синди Мэтьюс была у себя дома. Она вернулась с бала и сейчас раздевалась, чтобы лечь в постель. И пока она раздевалась, девушки за ее спиной одевались, но, увы, этого никто не замечал. Глаза всех и каждого в зале были прикованы к Синди Мэтьюс. Наступила полная тишина. Не было слышно ни одобрительных возгласов, ни свиста. Казалось, все затаили дыхание. Было в этом молчании еще что-то, нечто вроде почтительного удивления, ведь все они сейчас оказались в спальне Синди Мэтьюс, забыв дышать, стояли за ширмой в углу и страшно боялись нечаянно кашлянуть, чтобы Синди, не дай бог, не догадалась об их присутствии. А Синди вела себя точь-в-точь как женщина, которая раздевается, даже не подозревая, что за ней следят десятки внимательных глаз. Она была восхитительно спокойна, невозмутима, как любая красивая женщина, когда у себя в спальне занимается таким простым и привычным делом. Именно за это Сэри и платил легавым каждый месяц бешеные деньги. Один раз, став свидетелем того, как раздевается Синди Мэтьюс, вы бы с проклятием послали весь стриптиз и топлес шоу-клубы куда подальше.